Пункт 4. Физика и техника. Физика является основой современной техники. Это означает, что различные технические устройства основаны на использовании явлений и законов природы, открытых и изученных в физике. Так, например, двигатели внутреннего сгорания, которые приводят в движение автомобили, тепловозы, танки, речные и морские суда, созданы в результате изучения многих тепловых явлений. Об электрических явлениях люди узнали за несколько веков до нашей эры. Но практическое применение электричества стало находить лишь со второй половины XIX века, после того, как были открыты и изучены электрические явления и законы. В настоящее время человечество не мыслит своего существования без электрической энергии. На промышленных предприятиях, в шахтах, в быту и так далее электрические двигатели приводят в движение станки и различные механизмы. Радио, телевидение, компьютерная техника, метро, трамваи работают на электрической энергии. На учении о световых и звуковых явлениях основано радио и телевидение. Вычислительные машины удалось сделать более удобными и менее громоздкими, благодаря успехам в физике полупроводниковых и электронных приборов. Быстродействие электронных приборов достигло триллионных долей секунды. Это позволило создать роботов, которые могут заменить человека на трудных, вредных и опасных для здоровья участках любого производства. Телевизионные глаза, трубки и множество фотоэлементов позволяют роботу определять размер, цвет и форму окружающих предметов. Умные роботы уже красят автомобили, собирают холодильники, сверлят самолетные крылья, добывают уголь. Скоро роботы приступят к ремонту спутников на космических орбитах. Можно привести множество других примеров применения физических знаний в технике. В свою очередь, достижения техники, совершенные машины и точные измерительные приборы используются учеными для новых открытий в физике. Например, полеты в космос и изучение происходящих там явлений стали возможными после создания мощных ракет. Таким образом, физика и техника тесно связаны между собой. Развитие физики вызывает дальнейшее развитие техники. А дальнейшее развитие техники способствует все новым достижениям физики. Велико значение физики и в понимании многих явлений неживой и живой природы. Так, например, физики объяснили природу молнии и грома, помогли понять строение Солнца и звезд, происхождение землетрясений и смерчей. Открытые физикой рентгеновские лучи дают возможность исследовать скелеты и внутренние органы человека и животных. Изученные физиками ультразвуки помогают понять, как ориентируются в темноте летучие мыши и передвигаются в море дельфины. В развитии техники, как и физики, сыграли большую роль работы отечественных ученых. Александр Степанович Попов 7 мая 1895 года сделал сообщение об изобретении прибора, который без проводов принимал электрические сигналы. Эта дата прочно вошла в историю мировой культуры как дата одного из величайших изобретений – радио, которым так широко пользуется сейчас все человечество. Николай Егорович Жуковский, отец русской авиации. Скольких пилотов в могилу свела прямолинейная плоскость. Первый точнейший расчет крыла произведен Жуковским. Русские инженеры Павел Николаевич Яблочков и Александр Николаевич Ладыгин изобрели электрическое освещение. Лампы дневного света получили широкое распространение после того, как их усовершенствовал Сергей Иванович Вавилов. Константин Эдуардович Циолковский первым изучил законы реактивного движения и разработал проект летательного аппарата – ракета для полетов с Земли на другие планеты Солнечной системы. Научные труды Константина Эдуардовича Циолковского были использованы учеными и инженерами при подготовке полетов в космос. Всему миру известны замечательные достижения советской науки и техники. Первая в мире атомная электростанция, запуск первых в мире искусственных спутников Земли и космических ракет. Первым космонавтом Земли был наш Юрий Алексеевич Гагарин. Большой вклад в научно-техническую разработку полетов в космос внес советский ученый Сергей Павлович Королев. Развитие атомной энергетики в нашей стране связано с именем Игоря Васильевича Курчатова. Работами Абрама Федоровича Иоффе по физике полупроводников до сих пор пользуются ученые и студенты всех стран мира. Следует отдать дань уважения ученым, и не только физикам, всех времен и народов. Ведь главным для них было во все времена беззаветное служение науке, народу, миру на Земле, благу человека и процветанию цивилизации. Великие люди науки, чьи имена как маяки освещают лучшие страницы истории человеческих озарений и открытий и путь к счастливому будущему. Они были не только гениями науки, но и высоко нравственными людьми. Высокая мораль – обязательное слагаемое в облике научного гения. Советуем вам в этом убедиться, познакомившись самостоятельно с биографиями некоторых ученых.